«Сюртук порвал», — констатировал я. «Ишь, что ты сделаешь, видомишка?» — ехидно прошипел Бран, припав к полу в 5 метров, явно готовясь к новой атаке. «Толстожопая раззява, я тебя заломаю», — широко улыбнулся я пастью. А Бран, одновременно с моими словами, бросился во вторую атаку, все с тем же пропеллером когтистых лап. Но я этого ожидал. И, кстати, мои предположения, куда уязвила Топтыгина Росомаха, похоже, верны. Второй раз Бран кинулся в нижнюю часть, причем с точки зрения боя владеющих, скорее разумно. Удар, а то и не один, когтистой лапой в пах выведет из строя. Просто ничего не сделаешь, естественная реакция. Ненадолго, да и даже если оторвет, вырастет, но на минуту-другую противник, в мыслях Брана, я, окажется недееспособным. А за это время мясорубка Росомахи просто выведет из строя, если не убьет. Глаза, шея, уши, брюхо, в общем, тактика понятная, но я, больше. И если не повторю, потому что лень, лапный пропеллер, то в рывках и координации немедленнее кривого психа. Так что я его просто поймал вытянутой лапой, морщись от появляющихся на ней царапины разрываемого сюртука. Ухватил второй и стал сжимать. Ну, сказал, что заломаю, значит, заломаю. Это не говоря о том, что когти не слишком хорошо брали росомашью шкуру, а зубы не пристало моему почтенству тянуть в рот всякую пакость. И стоял я к беснующемуся и сжимаемому психу боком, что делал правильно. Задними лапами этот скот превратил брючину в макраме, по шерсти бедра сочилась кровь, так что страшно подумать, чтобы было, ломая я его в лоб. Но ломал я по-умному, силища хватало, а повреждения, пусть и неприятные, но были совсем не критичны. Бран через несколько секунд стал кидаться заклинаниями, безуспешно. Пощелкал жутковатой пастью, кажется, даже вырастившую на десяток сантиметров, но тоже бесполезно. Держал я его на весу и аккуратно, и через четверть минуты ломаемый стал шебуршить послабее, но вдруг полыхнул силой тотемного зверя, а в ответ полыхнул Потап. Вокруг моих лап аж стали видны здоровенные, призрачные Потапьи хваталки-когтилки, и Тракобраз, именно тотемный зверь, слился, отступил. В Нави бегает, деревья гызет и когтями дерет от злости, довольно отэманировал Топтыгин, и буквально через пару секунд под лапами ощутимо и прекрасно слышно хрустнуло, и тракоборс обмяк, вывалив язык. Я к нему присмотрелся, но в общем, выходило, что заломался. Не до конца, жив, но явно без сознания и минут 15, а то и полчаса, недееспособен, а то и не один день, если его тотемный зверь будет древесину со злости глодать, а не подопечному поможет. Победа в поединке почтенного видома Михаила Потапыча очевидна, провозгласил глава. Ну а я скинул пакость мордой вниз, поставил на нее лапу, чтоб не рыпался, если что, и печально рассматривал свой гардероб. От рукавов, правой штанины брюк остались рваные нитки. Часть костюма восстановится, свойства ткани сотканы еще потапишными, но явно не вся, зачарование нитей было просто не рассчитано на такие повреждения. Но печалиться можно долго, а дело надо делать. Так что озвучил я, выношу на суд собрания предложение признать Брана Таргсборса недостойным и исторгнуть из своих рядов, озвучил я. «Принимается, а что вы делаете, почтенный видом?» «Действую, как поверенный», — пояснил я, вскидывая бессознательного психа на плечо и топая из зала. По пути помахал лапой лисе, но не подходил. И вправду дела. Направил Аркубулюса к особняку Таргсборсов, где вытряс из жалобно поджимавшего хвост Брана деньги Коцлу, с компенсацией, и полтинник ковров за свои труды, а главное, за костюм. Обидно, блин. Но, как адвокат приличный, оставил расписку в получении, и даже совет дал: в золотом твою морду видеть больше никто не желает, отпиши родичам, пусть шлют другого представителя, и запомни, попробуешь злодействовать в мой адрес, я тебе оторву руки и ноги так, что не отрастут, но живым при этом останешься. На последние бормочущие гадости тип уставился на меня с ужасом. Действительно, страшно человеку, а уж владеющему вдвойне, но я за этим типом присматривать буду, да и сам осторожен. А вот если через месяц он еще будет в золотом, тогда и подумаем над радикальным решением вопроса. Доехал до собрания, пообщался, и даже потискался немного в алькове с Лисой. Она вполне впечатлилась, выслушал рассказы знакомых. Собрание Брана извергло, более того, создало специальную комиссию для составления клятвы управляющего в более удобоваримом виде. Правда, лично мне не очень понятно, чем это поможет именно толстяку, уже принесшему клятвы. Хотя, возможно, через жрецов, как-то с богами будут внесены исправления дополнения. Ну а сам я ухватил управляющего, оттащил в его кабинет и начал отбиваться от осыпания деньгами. Бардак какой-то. Дело в том, что владеющие собрания прониклись бедами и заботами Кацла. Ну и вид 100-с-лишним-килограммового невысокого сиротинушки тут тоже сказался, думаю. И накидали ему в складчину довольно ощутимую сумму золотом, которой этот сияющий тип пытался осыпать меня, еле отбился, честное слово. Нет, деньги, конечно, лишними не бывают, но разводить клиента до упора – признак карательных органов, а никак не приличного адвоката. А я с Брана вполне немало поимел, не говоря о том, что если факт того, что пожертвованные Кацлу денежки оказались у меня, всплывет, ну не слишком хорошо репутационно, хотя и неприступно или как-то так, само собой, все, хорош, наконец, рявкнул я, вот деньги от торгосборса и компенсация, выложил я на стол денежку, все, я закончил, больше я не твой поверенный, но ваше почтенство, сказал хорош, значит, хорош, хочешь еще как, кроме авра, отблагодарить, так можешь рассказывать, как здорово было то, что ты обратился в медвежью услугу, и как быстро, качественно и с хорошим результатом она была тебе оказана, хмыкнул я, выпираясь из кабинета. Денек отдыхал с половым персоналом счетов, на следующий день, завлекательно повиливая хвостиком, прискакала лиса, статья вышла хорошая, годная, и тут Кацл отличился, благодарил он действительно с энтузиазмом, и большая часть статьи была с его слов. Ну а я присматривал за тракосборсами денька и ждал. Через 5 дней в золотой заявилась пара росомах средних лет, семейная. Брана выкнули крутить хвосты золотым коровам или кому-то там еще на родовых землях. А эта пара стала представителями рода в золотом, закатив мощную гулянку. При этом, шпионская денька их приватные разговоры слушала, и выходила, что ни ко мне, ни даже к отцу у рода и парочки претензий нет. К Брану, отродью дождевого червя и шутки богов, были, но я упоминался мельком, причем в плане неплохо бы узнать, не держит ли народ зла, так что выдохнул облегченно и уставился на обрывки костюма. Естественно, голым я не был, было и обычное, нетериантропное шматье, да и костюм с пряного при мне, хотя в золотом в нем лучше не появляться, но надо заниматься гардеробом, благо у меня и кош с пряного до хренища. Хочу пальто, решил я, отвечать на вопрос кто там, медведь в кожаном пальто, стильно. Да и межсезонье в золотом дождливое, да и прохладное. Зима, правда, снежная, но не слишком морозная, так что и на зиму пойдет. С этими планами и запасом шкур я направился к уже знакомому портному. И память меня не подвела. Портное из Корняк Дриман значилось над знакомой мастерской. Около часа мы прикидывали, что мне угодно, и выходило, что кожаный плащ с подкладкой, но без подстежки. Хрен я, бералак, замерзну. И кожаная жилетка, плюс несколько комплектов обуви. Все же при обороте она страдала и часто рвалась, а вот создать такую, чтоб была именно обувью, а не шлепанцами, и чтоб при этом выдерживала оборот. Ну и мое, и дриманское воображение перед такой обувкой пасовало, так что сапоги и ботинки выходили условно одноразовыми. Ну и оказалось, что нитей пряжи осталось только на сюртук или брюки, так что решил я оставить алый пиджак, праздничный. Ну и заказал гардероб относительно обычный, но тоже зачарованный, а после, вернулся в услугу, ждать клиентов, перекуса, лису, ну и отдыхать в ожидании, само собой. 12. Жреческое доверие. Гости, на рюмочку водки и не только, зачастили, иной раз бывало несколько за раз, просто потрепаться, узнать что-то или продвинуть очередь на Аркубулюс. Несколько кадров было интересных, но большинство заставляли мысленно тянуться за слоновьим бивнем и не менее мысленно околачивать визитера, неоднократно спрашивая: «Гости дорогие, а не надоели ли вам хозяева?» Правда, бивневое околачивание владеющих на данном этапе развития медвежьей услуги и набора моего общественного веса было делом несвоевременным, хотя и очень притягательным. А через 3 дня после заказа новых стильных шмоток, как по заказу, появился первый клиент. Ну, в смысле, услуги как конторы, а не как с Кацлом. И, что закономерно, статистически, не ко мне как к поверенному, а ко мне, как к видому. Причем был это жрец, жрец пантеона. Приветствую, почтенный собрат, елейно прогундел, вваливаясь в услугу, тип 40 лет на вид с обширной лысиной, владеющий что-то из птичьих, при этом, судя по ощущениям, жрец яра, божества любви и потрохушек. Мир, брат, он мне не кричал, конопляным духманом не пыхал, группин сексом заниматься не предлагал, при этом пырился благожелательно. Как клиента я этого типа не воспринял, а судорожно пытался понять, какого лешего от меня жрецу, причем яро, надо. «Приветствую, светлый собрат», — ответил я на приветствие, понял, что на кой болт здесь эта лысая морда, не пойму, так что задал вопрос прямо. «Что привело тебя в медвежью услугу?» «Ты, собрат, я тебя хочу», — выдал этот тип. «А я совершал чудовищный подвиг духа. Не хватался за слоновий бивень и не охаживал им престарелого мужеложца. А героически превозмогнув, немного подумал и понял, что, как и со Златкой, здесь лингвистический затык. Не хочет, в смысле как полового партнера, хотя черт этих яровиков знает, а нуждается или желает услуг. Только ты», — уточнил я, решив, что если все-таки приставала, то околочу его бивнем до полного удовлетворения, несмотря на духовный сан, не только, почтенный видом. «Пантеон Золотого нуждается в твоей силе», — выдал этот тип, жестом попросил разрешения присесть, а после моего кивка, уселся и продолжил. «Я, Алалтрушич, жрец Яра, у нас сложилась неприятная ситуация, ничего не понимаю», — честно отметил я. «Насколько я знаю, в Золотой Волости есть видомы пантеона, и если навка сильна, то», — не договорил я, пожав плечами, — «не справился, собрат». «Хорошо, что жив», — огорошил меня этот тип и уточнил. «Ты поможешь, за соответствующее вознаграждение и если мне это будет по силам», — подумав, ответил я. «И светлый, я все равно ни лешего не понимаю из твоих объяснений. Сейчас все объясню, почтенный. Только прошу, собрат, не распространяйся об узнанном лишний раз». «По возможности», — честно ответил я, не желая брать никаких бесплатных обязательств. Но лысому этого хватило, так что начал он рассказывать, на кой им понадобился сам Михайло Потапыч. «Вообще, с Навью и ее проявлениями, как понятно, могут работать все владеющие. Собственно, Навь – автохтонное место обитания тотемного духа. Есть дифференциация этой возможности работать. От попадания в Навь неразумным животным тотемом, чего, в большинстве случаев, вообще-то хватает, иначе владений, как таковых, не было бы, который харчит Навку, до осознанного проникновения туда же волхвов незначительной части владеющих. Ну и видомы, которые потенциально самые большие жабы в Нави из владеющих. Хотя есть процепсы Пряного острова и, возможно, еще какое-то извращение. Так вот, на пантеоне лежит навская безопасность Золотой Волости, что общеизвестно. В рядах пантеона есть и простые жрецы, и непростые, и волхвы, и видомы. Но, при всем при этом, волость они постоянно не обегают, с языком на плече, и лениво, и не так много жрецов всех видов и типов вообще, а реагируют они на сообщения о навстве, жертвах и прочем. И вот, почти год назад владеющие из довольно обширного и богатого рода, обитающего на самой периферии волости, жалуется на Навь. Так, мол, и так, умирают и страдают и простые людишки, и даже представители рода. Сделать с этим хоть что-то пытались всем родом, специфическая техника, когда все владеющие рода проваливаются в Навь, и тогда злому человеку или злому зверю просто не справиться, вне зависимости от силы, загрызают толпой. Но неведомый злодей под клыки владеющим не подвернулся ни разу, при этом особняк и даже деревню вокруг не атаковал. Однако, не пропустил мимо своего зловредного внимания практически ни один караван с товарами, вне зависимости от направления, что к сбурам, что от них. Сбурами назывался род владеющих, который от этого навства страдал. Уж насколько силен их олень-мясоед, неизвестно, но род был из 30 владеющих. За год их осталось 20, что само по себе показатель. Помирали владеющие в попытках защитить караван, ходили по двое и трое, не помогало. Большая часть мертва, часть изувечена, а часть не сексуально оттрахана, невзирая на пол. Последнее меня насторожило, но нет, Алал однозначно утверждал, что это не владеющий, а Навь. Потому что 3 месяца пантеон старается проблему решить, и часть жрецов вообще ни шиша не нашли, а часть, в том числе видом, нашли неприятности. Видом, точнее видомиха, пришла в себя в нескольких верстах от постоялого двора, где заночевала, с повреждениями мягких тканей и развальцованными отверстиями. Как я понимаю, до достаточно серьезных и не мгновенно исчезнувших у териантропотравм. При этом понятно, что пантеон проблему решить может. Не тройка жрецов и видом, а 50 жрецов для подстраховки и видом и волхвы до кучи. И вне зависимости от силы группы навык и новей, а воздействия и прочие указывали на работу и в НАВИ, и в ЕВИ, эта толпа с проблемой гарантированно справится. Но тут два фактора. Этих деятелей не так много, а сколько понадобится времени на отлов непонятного, неясно. Кроме того, слухи о толпе жрецов просочатся, а вот дальше всплывет и история про годичную проблему. И ладно бы только пинок по репутации пантеона, это он, пусть страдая, но переживет. И жрец не говорил, но я-то понимал. Вопрос в том, что про это узнают лидеры, которые как бы протекторы золотой волости. Что на их землях бардак, а жрецы пантеона, которые с лидерами имеют соответствующий договор, эту проблему не решают. В общем, лидеры, если не начнут крутить пантеонным яйца, то окажутся в очень выгодном переговорном положении, потому что пантеон не выполняет договор. И, что самое смешное, это подтвердят сами боги при обращении, несмотря на негативное отношение к львам. И на данный момент выходит, что если не конклав архижрецов, то что-то близкое по значимости предпринимает последнюю попытку решить проблему по-тихому. Не справлюсь я, направит уже полноценную экспедицию, но пока рассчитывают на меня. И вопрос, а оно мне вообще надо? А вот ответ неоднозначный. Переться в какую-то жопу золотой волости никакого желания, факт. Да и хрен знает, что там за сволочи, хотя догадки имеются. В этот момент я глянул на Деньку, как связанную с частью догадок, и обнаружил, что на болтающую ножками на бюрофику, точнее на примерное место, где она сидела, напряженно прицелил. Не видит, но что-то чувствует, как мы уже устанавливали. Ладно, КХМ, кашлянул я, отчего жрец вздрогнул, помотал головой и перестал высматривать Деньку. Я подумал, собрат, и решил, я могу помочь пантеону, но не бесплатно, широко оскалился я. Само собой, собрат, оскалился и лысый. Пантеон выделит 25 авров. Дверь там, указал я лапой, еще шире оскалившись. Это немалые деньги. Изобразил из себя оскорбленного ЛЛ. И, в общем, был прав. Деньги действительно немалые, вот только. Пантеонные жрецы брали с прихожан по возможности, дифференцируя не только в меньшую, но и большую сторону. Кроме того, стоял вопрос возможности справиться с проблемой самостоятельно. Если такая была, то с лентяя драли еще больше. Много факторов, но в данном случае. Пантеон может сам справиться с заказом, сияя зубами в улыбке, начал загибать пальцы я. Количество доступных пантеону средств. Понял, понял, с видом потерпевшего, сжав рот в куриную жопку, буркнул жрец. И сколько ты хочешь? Много, честно сообщил я. И начались деловые переговоры. Нет, раздевать жрецов, как они подчас поступали с владетелями, я не собирался. Но и дешевить, никакого желания, так что в течение четверти часа гонорар за решение проблемы вырос в 10 раз. Деньги уже серьезно хорошие, но не настолько, чтобы портить отношения. Этакая финансовая шпилька, напоминание, что твои правила могут быть применены и к тебе. В итоге составили ряд. Алал его безропотно подписал, оказавшись старшим жрецом алтаря Яров золотом, что-то вроде настоятеля столичного храма, немалая шика в иерархии, хотя и не архижрец, само собой. Подписал, призвал на мою голову беды, в смысле внимания божеств, отчего самое вероятное разумному человеку, это как раз неприятности, а после этого сволочного деяния ускакал, а я задумался над узнанным. Говорил Алал подробно, с деталями, на вопросы отвечал. «Денька, как ты думаешь, если Бог протаскивает вашу деревню в Навь, такое, как рассказывал Лысый, может быть?» Задумчиво поинтересовался я, потому что первое, что пришло в голову по аналогии, Аверчики и деревенька феи Процепс. Они заворачивали мозги людям, затаскивали их в Навь и жрали. Что самое главное, заворачивали мозги, брали под контроль. Тогда ситуация с несексуально оттраханными, при том, что самих трахателей не нашли, находит логичное объяснение. Этот коллективный процепс отдает приказ, хер знает, зачем, но возможно. А законтроленные люди сами и убивают, и насилуют. И, при этом, ни черта не помнит после совершения всех этих деяний особой тяжести. Не знаю, протянула задумчиво Денька, коммуникация с которой происходила больше похожа на слова, чем мыслеобразы Потапа. Могли, наверное, но зачем, если кушать, то всех, а не кушать, чтоб размножались, это чтобы было больше еды, но зачем тогда стучать, не понимаю, протянула она, вот и я не понимаю, хмыкнул я, как на тему вопроса, так и формы фейкиного ответа, ладно, потянулся я, съезжу, и деньги приличные, и отношения с пантеоном портить не стоит. Воздушного глаза своего возьмешь, заинтересовался и Потап, он так называл Млада, что в общем, в пути, было довольно близко к истине. Правда тут, как и говорила Денька, непонятно, теоретически обнаруживающий любое материальное проявление на паре тройки километров одаренный, удобно и не помешает, но он именно одаренный. Если ситуация похожа с заворотом мозгов от фильского процепса, а все рассказанное указывает на такую вероятность, то он мало того, что уязвим, так еще и опасен, через эту уязвимость, для меня, я в свете узнанного хочу пробираться лесами, нигде не объявляясь. Ли-е-ень, конечно, но просто рационально, следуя за каким-нибудь спутником-караваном в отдалении, как за наживкой, я неведомую хрень обнаружу издали, а она, несмотря на заверение Элла, может быть и человеком или разумным, ну, теоретически, да даже если и нет, то даже хитрый зверь, почувствовав даже тень Потапа в том же караване, предпочтет не связываться. И что мне, тысячи площадей носом перепахивать, а ну его нафиг, лень, проще за караваном последить. Так вот, если Младу заплетут мозги, когда я буду в Нави, то в мое бесчувственное тело может начать тыкаться сабля, стукаться пули и душиться безвоздушье, вроде и духи, и все такое, но это не стопроцентная гарантия, а Младу от духов и всего такого, в таких раскладах, точно кирдык, так что не возьму, уже словами дополнил я надуманное, получив понимающее ворчание от Потапа. Подготовился, взял костюм с пряного и новое стильное кожаное шматье, предупредил заскочившую Лису, что до недели меня может не быть, после чего был готов к скандалу. Говорить про дела с пантеоном Рейнаром я не собирался, но реальность приятно удивила. Рыжие губки понадувала, но после дела пантеона и богов вопросами не долбила, да и губки дула, судя по дальнейшему, для порядка. А в ночи, даже не ложась спать, я выехал на Аркубулюсе к воротам Золотого, ну и с первыми лучами солнца покинул город. Железный медведь втопил на полную, при этом не тряс, так что я прикидывал, повезет мне или нет. Дело в том, что сборы были продовольственниками, поставляли мясо и всякое прочее, молоко и кабачки в город в полутора сутках дороги от каравана. На полпути, в лесной глуши, стоял постоялый двор, полдороги. Тоже место для проверки не лишнее, но жрец божился, что там перетрясли вообще все, включая особо подозрительных тараканов. Но тоже место на подозрении, ну да не суть. Суть в том, что все лето, с учетом дороги, от владений сборов идут караваны со жратвой в сторону города. Или жратва откровенно гниет, насколько я понимаю, у этих типов просто нет перерабатывающей базы. И караваны-то, большей частью, доходят, хоть и не все. Но вот люди, кто мертв, кто избит, а кто оттрахан. При этом сборы, род не слишком богатый, и деньги им нужны. Ну в общем, караваны ходят в любом случае, просто вопрос, какими угрозами посылать людишек и какими силами пытаться обеспечивать безопасность. Соответственно, в течение ближайших дней караван точно будет, а я за ним шпионски пристроюсь и буду двигать в отдалении. А везение заключается в том, что возможно, я приеду к владениям и тут же последую за караваном, а, возможно, мне придется торчать в окрестностях этих самых владений, выжидая караван, на природе, мать, нет, не пропаду, да и ягоды сейчас в лесах аппетитные, и орехи, экспертно подал голос знатный ореховед Потап, и орехи, да, да и дичь можно какую заловить, а моя душевная жаба вполне годится в качестве переносной не то, что горелки, а даже микроволновки, по крайней мере, нагреть тушку, полностью всю и равномерно, до 60 градусов, у меня выходит, пробовал и больше, но мясо становится жестким и противным. В общем, не пропаду. Но возможное предстоящее единение с природами не радует совсем, а на ум все лезут лесоповальные машины и прочие атрибуты цивилизации. Так, в сладостных мечтах, доехал до портового городка Ролова на Золотой, места, куда сборы тягали свою жратву. Скорость Аркубулюса радовала. Выходила порядка 50 км в час, при этом ни тряски, ничего такого. Ветер в рожу, конечно, но глаза я прикрывал, а пасть и нос прикрыл платком, и никаких проблем. А вот в городок я заезжать не стал, обогнув и выехав на лесную дорогу. И четверть часа матерился на криворуких картографов, сволочных сборов, забравшихся в непролазную жопу, ну и ленивых толстожопых пантеонщиков. Там, где по карте был поворот, был не поворот, а дремучий лес. Думал, ну не заметил, проехал. Вернулся чуть ли не до Ролова, нет развилок, уже полностью согласный с Потапом, что как минимум один жрец заслужил могучего и неминучего пинка, махнул лапой и просто поехал, и обнаружил развилку, чтоб ее, в десятки километров дальше по основной дороге, чем она была отмечена на карте, по верстовым столбам дальше, так что сворачивал я с мерзким настроением и предчувствием, что зря скатался, но двигал, на всякий случай, не по дороге и даже не по обочине, а по лесу, благо проходимость железного медведя позволяла, и через часок убедился почти наверняка, что я там, где надо. На воротах в могучем чистоколе у дороги виднелась надпись на полпути. Ну, туда мне было не нужно, так что продолжил я путь по лесу и через 40 с копейками минут любовался просветом между деревьями. Все-таки добрался до владений сбуров, уселся на аркубулюсе покомфортнее и направил деньку собирать информацию. Показываться перед этими потерпевшими в мои планы не входило. 13. Будни владетелей. Первичный осмотр показал такую картину. На берегу озера стоит особняк, в окружении пейзанских хижин, изб и прочих коттеджей. Довольно обширная просека, поля и луга, на последних кормятся заготовки для отбивных, пейзане какие-то пейзанствуют. Перед лесом, деревянные идолища, зачарованные владетелями, отпугивающие живность. Деревенька окружена глухим чистоколом, с открытыми воротами, над которыми Денька и зависла, давая мне обзор, и я понял, что мне все-таки повезло. За воротами стояло с десяток телег, а вокруг копошились как простые люди, так и не очень. Почувствовать через Деньку точно у меня не выходило, но зрением она обладала отменным, мистическим, во всех смыслах, так что после разглядывания я пришел к выводу, что в караване десяток людишек, тройка сбуров, похожих как отороченными мехом сюртуками, так и мордами лиц, и полтора десятка вооруженных типов, судя по всему, наемников, причем с минимум одним владетелем. Последний тип владетелей был признаком золотой волости, по крайней мере, на Зиманде, как, впрочем, и те же бытманы, владетели-разбойники. В традиционной ситуации владетели сидят и владеют, пейзане пейзанствуют, но в рамках волости, как понятно, стандартные механизмы нарушались. Например, те же пейзане теоретически могли свалить с тощих земель от отбитого владетеля на земли потучнее и к менее отбитому типу. А на практике, до этой земли обетованной с батюшкой владетелем надо еще и дойти. Ну и бывший владетель может гадить, кстати, не говоря о куче зверья иновства. То есть, конечно, сваливали, но когда уж совсем край, а в золотой волости опасностей, как ни крути, поменьше. Экономический бум, высокая плотность населения, куча факторов. И, в результате, многие владетели, не приспособленные к экономике от недостатка ума и образования либо от природы тиреантропа, и такое встречалось, оказывались всем родом в своем владении с полутора калеками преклонных лет, в качестве пейзан. С полутора, это если повезет, а бывало и поменьше. Или ситуация не кривого вождения руками, а банального перепроизводства родовичей. Опасностей в золотой поменьше, вот и расплодился какой-нибудь род, как сволочи. При этом захватывать новые земли ни у кого, экономической жилки у рода нет, и остается либо затягивать пояс совсем, либо выпинывать лишние рты в свободное плавание. И такие свободные пловцы шли либо в дружину, либо как раз в наемники, или постоянные, тогда тоже дружина, только не корифеевская, или классические, оказывающие услуги за деньги. Разбойники туда же, но в волости их довольно оперативно изводили, бытманы тут скорее исключение, с чертовски удачным тотемным духом и очень осторожные. Они гадили так, что воя да изведите их, наконец-то, по всей золотой волости не поднималось. Не говоря о том, что учитывая имеющийся у них контакт с лидери, вполне возможно, что не топыри вообще на львов работали время от времени, разбойничая тех, кого нужно, а кого не нужно, не разбойничая. Ну да не суть, а суть в том, что караван собирался, и крайне маловероятно, что он постоит перед воротами, а потом все разбегутся по особнякам избам. А значит, в ближайший час эти телеги с сопровождением выдвинутся, иначе ни черта не успеют до полпути. Хотя, с учетом наемников, да и просто владеющих, ни черта им не надо туда успевать, могут и в лесу лагерь разбить. Конечно, вопрос непонятной хрени остается, но практика показала, что непонятная хрень действует и в лесу, и в трактире, а в последнем, все-таки, комфортнее. В общем-то, так и вышло. Через 20 минут караван выдвинулся. Медленно, инвалидная команда, но высовывать медвежью морду из леса и ускорять ленивых лошадей я находил неделикатным. А вот двигаться по широкому полукругу позади каравана начал, выискивая непонятную хрень. Ну и за самим караваном приглядывая денькой, она летела в районе листвы, чуть сзади, в лесу на обочине. А то накинется какая-нибудь крылатая пакость на мою фику, что к черту не надо. Правда, с живностью у меня начались некоторые проблемы. Я сознательно, да и Потап помог, притушил фон владеющего, чтобы не спугнуть неведомую гадость. Но звери после этого самым хамским образом перестали меня бояться и довольно регулярно вываливались из чащи с намерением перекусить. Аркубулюс справлялся, заправлял свои внутренние аккумуляторы, но все же эти животные суицидники отвлекали. Но, ничего не поделаешь, или так, или орать на всю округу. Тут Потапыч засаду изволил организовать, никому ему не мешать и не отвлекать. И злодеев ни черта не было. Телеги тащились, сборы были с телегами, наемники время от времени устраивали объезды. Они настороженные, я настороженный, но никакой злостной нави, процепса или даже феек не наблюдалось. С последним меня терзали все большие сомнения, в плане идей. Нет, привести в золотую волость процепса, возможно, мой опыт гарантирует это. И феек, в принципе, тоже. Только вот на кой болт этими фейками травить никому нахрен ненужных сборов, чисто теоретически. Такой инструмент, как деренька фей процепс, чертовски эффективен, слабо обнаружим. Или хотя, может и испытание нового оружия. Тогда глухомань оправдана. Если ни хрена не выйдет, никто не будет тыкать пальцем и ржать. Про мелочи, вроде явки под стены родового особняка дружины и нечутких лидерей можно не говорить. Так, неспешно, караван дотопал до полпути. Уже в сумерках, стал становиться на ночлег. А я стал шуршать в лесах вокруг, подпустив деньку поближе. И картина была такова. Водители кобыл из пейзан рубали кашу с мясом под пиво, скорбно вещая друг друг, что мы все умрем, что статистически понимаемо. Один из сборов мрачно надирался водкой. Парочка, видимо, супруги, помладше вяло поддерживали старшего, потребляя наливки, явно не пытаясь нажраться, а скорее наоборот. Наемники умеренно пили, умеренно жрали, умеренно ликовали, что напугали чудо-юдо. Владетель-главарь криво улыбился, с отчетливым скепсисом, но подчиненных не разуверял, хотя смены назначил и посулил всяких гадостей, если не будут бдеть. В общем, ничего странного. Семейка одаренных, папаша аж с духом огня, как показали наблюдения на кухне, суетилась, выставляла попить-пожрать. Некоторые подозрения эта семейка вызывала, но тут информация от Лала была четкой. Допросили с клятвой богам. Кроме того, часть этой семейки, а точнее, старший сынулька, от чуда-юды пострадал, в виде нескольких неприятных ранений. Да и в целом члены этой семейки находили себя время от времени в каких-то замшелых далях, в нескольких километрах от трактира. Но, при этом, все живы, что некоторые подозрения оставляет. А вот неведомой хрени все не появлялось. Уже стемнело, шут выкатил из-за горизонта желтое буркало луны, по лесу стал конденсироваться легкий туман, а никакого гада к таверне не приближалось. И все тихо, мирно, спят стоп, они спят, все. Направил деньку проверить. Дрыхнут все, включая дежурных и чуть не выбившего себе глаз бутылкой, фингал точно был, старшего сбура. А вот семейка владельца, не спит, шебуршат себе по хозяйству и ничего не делают. Ничего не понимаю, но очень интересно. Если было бы магическое воздействие, и денька, и я, да и Потап, которому стало интересно, точно бы почувствовали. Усыпить такую толпу народа и четырех владеющих, это не две петиции написать, тут реально мощное колдовство нужно, а этого не было. Дальше, положим, усыпили всех не магией, а снотворным, а семейка, владеющая полпутями, сволочи и подельники неведомой хрени. В принципе, возможно, есть вырубающие владеющих препараты, хотя на всех действуют по-разному, да и тотемный дух может почувствовать. Вот только какой-то бред выходит. Усыпили всех, а сами занимаются уборкой, готовкой, сном. Апа. Дело в том, что я стал свидетелем того, как молодая дочка что-то там дымила, дотопала до своей комнаты и жестом заправского пропойцы навернула что-то из пузырька, после чего бухнулась в койку и задрыхла. Совсем интересно, то есть все-таки, похоже, снотворное, и вырубила караван семейка, и сами усыпляются. Озадаченно посмотрел я на матриарха семейства, булькнувшую в себя снотворного из пузырька. И нахрена все это? Религиозное действие, хотя патриарх и сынулька снотворное жрать не стали, а доделали какие-то дела, переглянулись. У патриарха была рожа невосторженная, а вот у сынульки ну не слишком восторженная, хотя и не слишком расстроенная, и потопала эта парочка в ночной двор, а я пустил аркубулюса вперед, да иденькой следил, и вот эта парочка просто откинула траву с земли, которая оказалась маскировкой, и стали отодвигать тяжелый деревянный щит, а я с трудом удерживался от приказа Деньки подлететь поближе. Сам все увижу, на кой фейкой рисковать, доску отвалили, показав какой-то ход, и вот из хода вывалился пацан, натурально пацан, лет 11, а то и 10, мелкий, тощий, большеголовый, в потрепанной кожаной одежде высокого класса, судя по путь потускневшим от грязи, но изначально ярким цветам, да и фасон не пейзанский. «Сколько?» – пискнул этот шкет. «Трое, господин», – поклонился один патриарх, «и полтора десятка наемников. Наемников черт с ними, выкините парочку, а этих», – на последнем его мордашку исказила ненависть. «Пойдем, там баба одна, господин», – подхалимски бросил сынулька, «сдохнет. Жаль, одного придется оставить, но все равно сдохнет». Задрал на серу шкет, а я, в общем, стал понимать почти все, но ни черта не стал понимать, почему шкет, с какого хрена, и как эти деятели в трактире обошли проверку жрецов. Ладно, разберемся, покрепче ухватился я за аркубулюса, пуская его вскачь. Троица, тем временем, завалилась в комнату со сбурами, и как пацана перекосило, при взгляде на них, прямо ненависть-ненависть. Сынулька, тем временем, тянул лапы к сбурихе, с таким похотливо-дебильным видом, что автор изнасилований вопросов не вызывал. Пацан же небережным жестом указал патриарху на сбура помладше. Очевидно, бухающего типа постарше предпочли оставить. А аркубулюс подскакал к таверне, форсировал чистокол, ну и я, с его спины, сиганул в окно комнаты, явившись весь в кожаном пальто, россыпи стекла и великолепии. «Привет», — поздоровался я, помахав лапой и широко скались. Естественно, я был в обороте, здороваться в ответ со мной никто не стал, но замерли, потешно пуча глаза, и да, пацан был владеющим, слабеньким, точно не мог быть тирианропом, какой-то рептилией, гадюка с лапами, любезно сообщил товарищ мохнатая задница, и судя по образу, так и есть, то есть я знал, были ящеры без ног, которых принимали за змеюк, а тут наоборот. Дух змей, в процессе духовной эволюции, обзавелся четырьмя скорее звериными, чем рептилиями лапами. А вот картина никто не ждал, видимо, Михаила Потапыча сменилась, надо что-то делать. Папахины сынулька закопошились, пацан дернулся, ну и получили все по подзатыльнику средней тяжести. Одаренные закономерно вырубились, а вот пацан, хоть и не тирианроп, нет, дернулся на полу, потянул лапку за пазуху, но был мной оперативно за эту лапку пойман. «И что там у тебя?» – заинтересовался я, отрывая завязки обертки пацана. И блин, прям алхимическая лаборатория в обвязках, бутылочки, склянки и прочая фигня в гнездах, запечатанная или закупоренная. Быстро и аккуратно избавил начинавшего злобно подвывать, ну, он думал, что рычит, но по малолетству выходил вой, пацана от всего этого богатства. Сдвинул задницей тела на кровати, уселся, придерживая мелкого за зажатые в лапах ладони. «Рассказывай, отрок, как ты докатился до жизни такой», благостно огласил я, и сраный, высказался цветок жизни, после чего получил пинделя и завыл, уже со слезами, хоть и злыми. «Ты, видимо, плохо понимаешь, я, задаю вопросы, могу не задавать, просто разбужу этих», кивнул я на сбуров, «и буди, сука, все равно они свое поганое дело закончат». «Родню вырезали?» «Да». «Ну, мне как-то пофиг, как и на твою месть», честно отметил я. «Меня пантеон нанял, избавиться от нави. Так вот, могу тебя отдать сбурам, могу отдать в пантеон золотого, а могу сожрать душу», широко улыбнулся я. Мальчишка усмехнулся, но закатил глаза, явно общаясь со своим змеем, и через секунду смотрел на меня с ужасом. Видимо, тотемный дух подтвердил то, что могу и сожрать. «Кто ты?» «Приличные владеющие, задающие такой вопрос, представляются», проявил я бездны педагогизма, «но леший с тобой, я, Потапыч, видом Михаила Потапыч, уй-уй-уй», начал хлюпать носом пацан, «неубедительно», вынес я вердикт, «или ты мне рассказываешь, все, или я даже не рассматриваю вариант с пантеоном, понял, попонял», оскалился змееныш, «и в целом, как я и думал, пацан был из небольшого и довольно слабого, по причине слабости, относительной, но все же, именно тотемного духа, рода владеющих, обитающих недалеко от границ Золотой Волости, но при этом достаточно богатый род, на фоне окружающих, конечно. Дело в том, что змеюк с лапами, курсор, брал умом, собственно, стереантропия у него не выходила вообще. Но вот его шаманы владеющие получили некоторые изменения тела, даже будучи человеком. Один я наблюдал натурно, и даже несколько постражел. В процессе рассказа, как сбуры вырезали курсоров и что делали с теми, кого не прирезали сразу, пацан психанул и плюнул мне в лицо. Хорошо, что я быстрый, и плевок размазался по лапе, начавший шипеть, терять шерсть и получать химический ожог. Перегнул верещащего пацана через колено и всыпал горячих лапой, если не со всей дури, то чувствительно. Но убивать не стал, как-то чадоубийство, даже если чадо, убийца, мне не слишком нравилось. Кроме того, интересно было, если честно, Потап, лапа, начал было я, в процессе педагогического воздействия. Заживет совсем быстро, не страшно. Яд на духах, они разлетелись все уже, отмахнулся Топтыгин. Но как интересно он щенков изменил, удивился мохнатый. Так вот, богатые курсоры были за счет именно алхимии, может и телесной, но подозреваю, больше ремесленной. Всякие склянки, отвары, смеси, в сочетании со слабеньким зачарованием выдававшие весьма пристойный результат. Ну вот и в один прекрасный день сбуры решили улучшить благосостояние, ну и прирезать потенциальных конкурентов. Пацан, за счет модификации костей и мелких размеров, забился в какую-то щель, куда сбуры и не заглядывали. Полюбовался последними часами жизни родных перед смертью, ну и успел выползти из подожженного особняка, и стал мстить, на удивление удачно. Родовая склонность к змеиной алхимии проявилась в полной мере, курсор все рецепты прекрасно понял и наставлял мелкого. Ну а сочетание типичной детской жестокости, нетипично змеиного ума, и прекрасных моментов вырезания рода на виду пацана вылились в наблюдаемое. На виду не было, никто не мог ничего почувствовать. Сам пацан был столь слаб, что просто не ощущался обычными владеющими и жрецами. Ну а они не чувствовали ядов в пище, выпивке и даже воздухе. А этих из полпути, как держишь, заинтересовался я. Ну и папашу, зельями, объяснил пацан. Как, кстати, проходились все проверки. Натуральная временная амнезия, снадобья снотворные. В общем, в момент допросов и прочего, в том числе и клятвы богам, семейка просто не знала, что они творили. Ну а ушлый пацан охотился не только за сбурами, доставалось всем, это он маскировался так. Из всех участвующих в этом однозначный урод только сынулька, который как раз занимался несексуальным насилием, на что насмотревшийся на сбуров пацан просто махал лапой. Кстати, все сбуры, покидавшие особняк, умрут, они отравлены медленно действующим ядом. Противоядие есть, уточнил я, нет, и я лучше сдохну, есть варианты похуже, но мне все равно. Пожал я плечами, я чисто из любопытства уточнил, в общем ситуация такая, гаденькая, но никто по укладам Зиманды не виноват, почти не виноват, но в целом, сбуры ничего не нарушили, поступили, как владеющие, курсор тоже ничего не нарушил, действуя полностью в своем праве, вообще, не будь пацан настолько отбитый, а крыша у него улетела далеко и надолго, не в смысле сумасшедший, а в плане психопат, я бы, возможно, попробовал прибрать к лапам для товарищества, но в этих раскладах слишком геморройно, да и опасно. Ладно, будешь рассказывать жрецам пантеона и попу, как ты жрецов и видомов травил, да и не только, заключил я, и стал вязать змееныша, причем понадежнее. Кляп в пасть, в простыню, потом поверх веревок побольше, вышел этакий хнычущий кокон, потом, папашку и сынульку, а подумав, и мамашку и дочурку. К счастью, все это неприятное дело, не мое, пусть жрецы сами разбираются. Разместил баулы с добычей по бокам аркубулюса, да и втопил к золотому. На рассвете просочился в город, подъехал к пантеону, еще закрытому, и деловито пнул загудевшие ворота. «Открывайте, медведь пришел», — ревел я, поднимая себе настроение. Какие-то взъерошенные служки явились, ну и были мной направлены за Эллом. Последний явился, с гардеробом в беспорядке. То ли спал, то ли радовал Яра, я не проверял. Ему под ноги я дергающиеся коконы изгрузил. Причина беспорядков у сбуров, понятно объяснил я, тыкая в коконы. Почтенный собрат, а? Понятно подпрыгивал и пучил глаза жрец. Вкратце я расклад объяснил, без деталей, пусть сами пацана и семейку крутит, на правдивости прочие проверяя. Понятно, только, да проверяйте, я не против, жду свою плату завтра. И я, спать, громогласно оповестил я мир любимой Потапии присказкой, но спать не стал, а стал отдыхать и приводить себя в благодушное состояние едой и лисой, завалившейся ко мне около полудня. А на следующий день, получив от явившегося служки денежку, я совсем выкинул эту историю из головы. Не та вещь, которую стоило в голове держать. 14. Сплошное ведомство. Через день, тоже ведомский заказ от владеющих. Гулянка, охота за городом, причем ценник я назначил медвежий, хотя до аппетитов жрецов не дотягивающий. Согласились, хотя от найма на дежурство отказались, что и меня вполне устраивало. Съездил на место будущей охоты, проверил округу, в радиусе 3 километра, прибил нафь. Довольно опасная, потому что не сильно перекореженная, нафь леса, причем с профильным, лисьим духом, одержавшим соответствующее тело. Но проблем этот лесоморф не доставил, хотя заставил задуматься в очередной раз об одержании духами не тела вообще, а именно своего или близкого вида. «И чё?» – подал голос Топтыгин. «Говорили уже, даже та, тощая бобриха есть. Ну, одерживают дохлые людишки живых, беды-то никакой нет. Они не обжоры, просто живут, никому не мешают. А если обжоры, мертвых человеков таких не видел», – отрезал Потап. «У вас ни клыков, ни когтей. Если не у богов, а просто в нави, надо жрать других. Ну, а человечков раньше сжирают. В общем-то да, так и выходит. Без внешнего вмешательства, или без захвата ослабленного тела 9 по тем или иным причинам, духом после смерти или даже в процессе смерти, ни черта у людей не выйдет. Это меня человек, самый страшный зверь из прошлого, толкает всякие гадости искать. А в Зиманде это утверждение правдиво только для живых. Инструменты и объединения, причем владеющие с тотемными зверями, тоже ведь объединение. Так что каких-то дохлых, злостных упырей можно не опасаться. Да, пожалуй, до создания всякого кинематографа, массовой грамотности и всякого такого. Когда в общественном сознании появятся всякие фантазии, понимание границы возможного и прочего. Вот тогда мертвые люди дадут прикурить и зверям, и... Не хотелось бы мне в таком прекрасном будущем жить, аж передернуло меня, представившего бурлящую дохлыми психопатами, одержимыми душевным голодом. Может и так, философски от мысли эмоционировал Потап, но, думаю, боги вмешаются, а если и нет, сами человечки что-то сделают. Эти твои жуткие упыри на них будут в первую очередь охотиться, а владеющим, вообще все равно. Ну, вообще, да, прав мохнатый, и боги не пальцем деланные, и люди в плане приспособляемости, выживаемости похлеще зверья и прочих тараканов. Да и вообще, не мое это дело, по большому счету. Я адвокат, а не какой-нибудь спаситель мира, ударенный избранностью до полного отсутствия головного мозга, фурыжащий на спинном и избранности. Так что проверил поляну и окрестности, прибил нафь, получил деньги и свалил. Через пару дней, новые клиенты, причем такие, что рука потянулась не к бивню для околачивания на стене, а к револьверу на бедре, под столом. Но я себя удержал, морду лица, также, даже улыбнулся. «Приветствую, уважаемые», – произнес я в адрес пары владетелей лет под 40, разнополых, со слегка асимметричными чертами лиц и чувствующимся даже без оборота желанием чтоб еще пожрать. В общем, заявились ко мне торкосборсы, семейная парочка, занявшая место Брана. Я за ними довольно активно шпионил денькой, и вроде бы они ко мне никаких претензий не имели. Но вот, явились на кой-то хрен. «Слава попу, почтенный», – произнес мужчина, – «мы к тебе по делу». «Слушаю, уважаемые», – принял я вид деловой и мудрый, махнув лапой в сторону кресел для посетителей. «Мы, почтенный Потапыч, траксборсы. Я, Рулда, мой супруг, Лам», – взяла слово дамочка, с довольно приятным голосом, но постоянной, не исчезающей хрипотцой, так что возникало ощущение, что слова она не говорит, а прорыкивает. «Мы недавно перебрались в Золотой, но наш родовой особняк маловат для двоих, да и место не столь достойно нашего рода, как было раньше. Желаете приобрести новый, ближе к центру Золотого района?» – уточнил я. «Практически приобрели, почтенный. Но особняк стоял без жильцов несколько лет, так что хотелось бы просить вас проверить и поставить зачарование». «Зачарование, уважаемый, это к жрецам», – задумчиво ответил я. «Видом и в этом не хуже, но не тем сильны, так что чаровать я ваш особняк не буду. А проверите?» Чуть вслух не уточнил, но в общем-то и так понятно выходило. Пытаются прозондировать почву насчет взаимных обид. Вроде и я не та фигура, Дейтаргсборсы, обжоры и психи. Но эту парочку, очевидно, не просто так прислали взамен Брана, так что явились они не столько ради заказа, сколько для зондирования последствий. Ну и понимание, буду ли я на них злобиться, сами-то они практически стопроцентно ко мне без претензий. Так-то вроде величины несопоставимые, но с другой стороны видом, это даже не считая элитного Потапа, может сделать очень хреново, неприятно и трудно выявимо. Проверю. Десяток ковров, уважаемые, озвучил я. Отлично, почтенный. Сейчас, почему бы нет, поднялся я из-за стола. Тут в любом случае лучше самому сходить, готовым к неприятностям. И если Таргсборсы гадость готовит, там их и прикопать, а дальше думать, как с родом ситуацию решить. Вряд ли, но отказ от их предложения в любом случае гораздо хуже. Но гадости росомахи мне не готовили, а как подслушала их негромкие переговоры Денька, именно проверяли, не злоблюсь ли я на рот и не ждать ли от меня неприятностей. Подозреваю, если ждать, то это наемники и попытки тайного убийства, так что это я мудро сделал, что принял заказ. Сам же особняк был раза в полтора побольше услуги, готишный до безобразия и принадлежал хрлцам. Как я понимаю, корифейство после неудачного бунта недвигу конфисковало, выставив на торги. А вот почему не купили, черт знает, может быть, что даже из-за суеверий на тему фактически уничтоженного рода. Ну а росомахам на это было пофиг, так что ввалились мы втроем в особняк, сопровождаемые управителем совершенно чиновного вида. Жрецов, пока особняк пустует, приводили, уточнил я. Нет, уважаемый, почтенный, нет, почтенный, особняк продается, так что раньше, чем через год, если не купит, тратить казну не можно, и не живет тут никто, задумчиво протянул я. Точно так, как вы изволили сказать, хаем, и хорошо, и плохо, скорее себе под нос буркнул я, но лам заинтересовался. А чем, Михайло Потапыч? А тем, лам Таргсборс, что нет живых, меньше причин нави стремиться в пустое место. А плохо, а тем, что у нави и навык жрать, основное занятие, но не единственное. Вообще-то в особняке ничего особо навского не чувствовалось. Но с таким подходом, вполне могло быть. Легенды Злотова про заброшенные дома с призраками и монстрами в большинстве своем оборачивались не легендами, а какой-нибудь в полене реальной и злостной тварюкой. Да и не чувствовалось, не показатель, тут обходить надо. Почтенный, уважаемые, с чего-то побледнел чиновник. Я пойду, служба. Врешь ведь, каналья, ласково констатировал проницательный я. Ни лешего не делали, а теперь поджилки трясутся. Ладно, вали. Стоять, возмутился я совершенно неприличной прыти. Двери в особняке все открыты, тайных мест нет, были, но с тайных комнат двери сняли, ваше почтенство. Так я пойду, а как вы покупать будете? Уточнил я Таргсборсов. В управе денежных дел, Михайло Потапыч. Ну и вали, договорить я не успел. Чиновник исчезнул, а на пол со стуком упали слова «Храни вас, пантеон, почтенный». Похмыков этаким уникальным способностям слабенького одаренного, стал я бродить по особняку, сопровождаемый парочкой нанимателей. Денька тоже мотыляла в стены, залетела на чердак, но ничего не обнаружила. Ну и вынесли чиновники из особняка все неприколоченное. Впрочем, к моему удивлению, приколоченное не отдирали. Даже двери тайных комнат и переходов, хоть и снятые с петель, стояли рядом с зияющими пустотой тайниками. И нави не было, что в общем-то объясняется тем, что особняк пустовал не так давно, так что жреческие, да и самих хрлцев заклинания еще фуражили. Обошли особняк за десяток минут. Здоровый, богатый, но реально пустой, так что только и сотовалось ходить быстрым шагом и вчувствоваться в нафь. Ну и спустились мы к распахнутым двухстворчатым дверям в подвал. Там были всякие кладовые, винные, с бочками, которые даже чиновники не уперли, слишком большие, подозреваю, что сколачивались в самом подвале и просто наполнялись алкоголем, и прочие хозяйственные пристрои, а вот бассейнов и терм не было. Видимо, поэтому хрлцы со своим бунтом и слились. Имея возможность иметь бассейн и баньку и не иметь их, могут только идиоты, а идиоты закономерно не годятся для успешных заговоров. Ну и сам подвал был у меня закономерно на подозрении. Постоял, остановив жестом парочку, накрую. Повчувствовался, даже башку засунул и повращал, деньку намылил. Но выходило, что подвал как подвал, никаких криповых тварей в нем не копошится. Спущусь, на всякий случай, озвучил я, потопав по лестнице, и, с жутким треском, почувствовал, что это злостное хлорцево наследие подо мной не только трещит, но и уже сломалась, а я лечу на пол подвала, стройки метров, в компании обломков лестницы и трухи. «Козлы!» – прорычал я, оборачиваясь в полете, приземляясь на пол и «машу швать!» – продолжил я вокальные определения того, кто такие эти хрылцы. Дело в том, что в момент попытки самортизировать падение нижними лапами, пол подвала тоже не выдержал, крякнул, треснул, и дальше вниз я уди падал в компании не только обломков лестницы, но и обломков пола. «Бесит», — констатировали я еще в полете, уже окончательно приземляясь на каменную кладку клоаки, а вдали, с жикими писками исчезали крысы, от которых слегка фанило навью. Очевидно, виновники того, что деревянная лестница и пол превратились во внешне целую труху. Впрочем, они именно драпали, да и владетелю особой опасности не представляли. А я, выпустив духа с огоньком для подсветки, стал оглядываться. «Михайло Потапыч, вы живы?» — раздалось сверху голосом лама. «Нет», — буркнул я изящный ответ на дурацкий вопрос. «Шутите?» — дошло до жирафа, хоть и росомахи, на что я просто промолчал. «А целы?» — уточнила Рулда. «Не дождетесь», — посулил я. «И вообще, хватит дурацкие вопросы задавать, уважаемые. Я, владетель, а не студентка академии. Цел я, цел. Веревку бы испуститесь, кто-нибудь. Тут тоже, похоже, то, что вы купите с особняком». Последнее вызвало сайгачение лама с первого этажа на край дыры подвала. Я, да и судя по полету он, готовились к тому, что под ним все к чертям обвалится, но нет. Хмыкнув, Тарксборс осмотрел край пролома, да и спокойно спрыгнул ко мне, с интересом оглядываясь. «А-а», понятно развел он лапами. «А ты, уважаемый лам, думал, тут сокровища несметные?» — хмыкнул я. «Признаться, что-то такое я предположил. Кстати, Михайло Потапыч, я посмотрел пол, он изъязвлен, но вполне крепок. Видимо, да, уважаемый, только я вешу пудов 9, хмыкнул я. «Тогда понятно. И все же, что вы хотели показать, и где мы?» «Мы, уважаемый, в клараке Золотого. Сейчас ваша супруга спустится», — указал я на канат, кольцами скрутившийся на каменном полу. «Я вам расскажу». Рулда вскоре спустилась, а я, тыча лапами в потолок, стал объяснять. «Дело в том, что обычно пол особняков каменный, если не монолитный, и в клараку уходит несколько труб отверстий для канализации, в услуге, собственно, так и есть. Но хрылцы имели активную политическую позицию, ну и очевидно вели какие-то делишки, и продолбили довольно большой лаз в клараку, замаскировав вход за бочками, ну, судя по тому, что я видел, пролетая. То есть какими-то тайными и все такое делами занимались, причем поддерживали часть клараки в относительной чистоте, ну и соответственно отновечистили, и сновали по своим делам, как и посланники корифея. Кстати, может, на этих посланников и охотились, черт знает. Так что у вас, если вы приобретете этот особняк, окажется довольно удобный тайный выход, хотя я бы его не рекомендовал. Кларака огромна и очень вонюча, слизь, дрянь, нафиг крысы, не только, бродяги, вооруженные отряды, подчас с приказом убивать первого встречного. «А если они встретятся?» — со смешком уточнила Рулда. «Кто первый второго заметит, тот и второй встречный, а привова убивать?» — хмыкнул я, завесив парочке мозги. «Любопытно», — констатировал лам, оглядываясь. «Но ты же видел, почтенный, так что какой он тайный, самый что ни на есть. Докладывать я не буду ни пантеону, я в нем не состою, ни корифею, я не его данник, ни еще кому-то. Я честный видом и поверенный, так что эта тайна, если она будет вашей, тайной и останется». Выбрались из этого подвала, Тарксборсы отсчитали мне денежку, даже с премией, на чем мы и распрощались. «Они, прикидывать, нужен им особняк, дырка в клараку, или лучше подобрать что-то еще». А я, успокоенный, почти на 100%, в их адрес, потопал домой. Отдохнул, а на следующее утро, извиваясь, пожаловал серпент своей змейской персоной. Устроил опустошение моим запасом водки, не поет его, что ли, на службе. Воевода передал заказ от лидери, точнее корифейства. «Гулянка в золотом на 3 дня, нужно обеспечить безопасность». «А казнь?» — заинтересовался я. «Казнь 1. Этих психов», — шепотом прошипел он, явно имея в виду жрецов бога войны, — «из клока и лучше не выпускать, да и оставить там, возможно, к лучшему», — совсем тихо прошипел он. «А что так?» — заинтересовался я. «Нет, так-то понятно, что психи, но все-таки». Правда, оказалось, что все совсем плохо. Жалобный змеюк рассказал, что эти психи устроили десяток поединков, вплоть до увечий, с дружинными. Мало этого, половина посланцев возвращалась полной звездюлей средней тяжести. Последнее им выдавало жреческое сопровождение, совершенно бесплатно. В общем, да, таких веселых ребят на гулянку, на которой решаются всякие там политические вопросы, лучше не пускать. Разве что засылать на такую же как позиции, ну с точки зрения корифейства, само собой, воссмешься. Страдал змеюк, возьмусь, наверное, не стал кривляться я, но, дорого, серпент, и я буду охранять так, как мне угодно. Возьмешься, уже хорошо, довольно прошипел змей. Правда от суммы, названной мной, в довольстве поутратил. Судя по физиономии, хотел заплевать все вокруг, включая меня, ядом, но вздохнул, допил остатки водки и махнул лапой. Ну и заявился я, осматривать и прочее. Правда имел и свой интерес, переговоры и себя показать. Так что выглядел я не как дружинник, или еще какая пакость, а как самый что ни на есть почтенный Потапыч, гость на гулянке. В качестве силовой поддержки серпент начислил мне карева из орга, да и квадросика до кучи. Видимо, душа змеиская, хотел на ностальгию поймать и затащить снова дружинить. А так, осмотрел, да и присматривал, гадостей не было. В одном из альковов разнообразно и каждый день отдыхал с лисой, она на этой гулянке тоже мелькала. И даже несколько раз видел, и ощущал, суккубу бобриху дабар. Кстати, последнее меня интересовало, в перспективе, в качестве сотрудницы, информацию найти, слухи и прочее. Правда, на чем ее держать я толком не понял. На страхе разоблачения, энтузиазмом в таких раскладах не пахнет. На деньгах, так не нуждается в деньгах дамочка, а в чем нуждается? Хм, ну вопрос будущего. Огня в чреслах у меня такая перспектива не вызывает, но если надо ради дела, то в принципе и можно. Но посмотрим, мне и без всяких бобрих хорошо.